Как я вас в судьбе ненавидел, я в судьбе ненавидел вас. Как я еще вами в судьбе бжидел, как бардзо в судьбе бжидел вас. Вен зашпевайте те, Bye bye.